Часть четвертая. Немного отвлечемся на рассказ о весенних каникулах. Весенние каникулы. На меня напал вампир. Ну, не совсем напал. Скорее, я сам напоролся. Да, буквально напоролся на клыки. Но как бы то ни было, в эпоху, когда мир освещен ослепляющим светом науки, на меня, Арараги Кайоми, в самом захолустье Японии напал вампир. Прекрасный демон. Прекрасный настолько, что кровь стыла в жилах. И спил мою кровь до дна. Так я стал вампиром. Звучит как шутка, но мне совсем не смешно. Мое тело горело на солнце, страшилось крестов, слабело от чеснока и плавилось от святой воды. Все это в обмен на взрывные физические способности. А после моя жизнь обратилась адом. И вытащил меня из этого ада проходящий мимо мужик. Ошина Мэме. Вряд ли его можно назвать благоразумным взрослым. Бродит с места на место, не имея постоянного дома. Он в легкую усмирил вампира и все последствия его пребывания. И я снова стал человеком. Скромная часть тех способностей, вроде повышения регенерации метаболизма, у меня сохранилась. Но к солнцу, крестам, чесноку и святой воде я теперь спокоен. Ну, не особо впечатляющая история. Даже не жил он долго и счастливо. Все уже разрешилось и окончилось. Осталось лишь пара неудобств. Раз в месяц у меня пьют кровь. И каждый раз острота зрения и тому подобное превышают человеческие. Но это касается только меня. И вся оставшаяся жизнь уйдет на разрешение этого. А так, мне еще повезло. Все-таки это продолжалось не дольше весенних каникул. Лишь 2 недели ада. У Сензигахары по-другому. Сензигахара Хитаги. Девушка, повстречавшая краба. Больше 2 лет она терпела искаженность тела. Эта искаженность ограничивала большую часть ее свободы. Больше 2 лет ада. Даже не представляю ее чувств. Так что, наверное, неудивительно, что Сензигахара испытывает такую даже излишнюю благодарность ко мне. В любом случае, искаженность тела могла разрешиться лишь вместе с искаженностью чувств. А ей так сложно что-либо изменить, потому и было практически недостижимо. Чувство. Душа. О таком ни с кем не поговоришь. Этого никто не поймет. Проблемы души сковывают. А скорее даже вбивают клин между людьми гораздо сильнее, чем любые трудности тела. Я тут говорил спокоен, но вот по утрам, когда солнечные лучи пробиваются в щель штор, до сих пор испытываю тот же страх. Знаю я еще одного человека. Старосту нашего Сензигахары класса, Ханекаву Цубасу. Она, как и мы, обязана Ошина. Ее случай продлился на 2 дней короче моего. К тому же она потеряла память. В каком-то смысле у нее самое удачное положение. Тем не менее, покуда не упоминаешь об этом смысле, у Ханекавы вовсе и не было никакого спасения. Здесь. А? Он был здесь. Мой старый дом. Дом. Я поглядел, куда указывала Сензигахара, но там... Но тут дорога. Дорога. Превосходное шоссе. Асфальт еще свежий. Выходит, его проложили совсем недавно. То есть, другими словами... Застроили? Перепланировка. Ты знала? Не знала. Где же все удивление? Я не позволю своим чувствам излиться наружу. Она реально и бровью не повела. Но потому, как она не отрываясь глядела на это место, можно прочитать то беспомощное чувство потери места, куда можно пойти. И правда, полностью переменилась. А ведь и года не прошло. Как скучно. Специально пришла сюда. И пробормотала это. Действительно скучно. Все равно, помимо привыкания к новой одежде, Сензигахара пришла сюда, преследуя одну важную цель, которую, можно сказать, сейчас выполнила. Разворот. Хачикудзи Майой, спрятавшись за мою ногу, тихонько наблюдала за Сензигахарой. Словно из предосторожности, девочка до сих пор не проронила ни слова. Хоть и ребенок, или именно потому, что она ребенок, Хачикудзи интуитивно чувствовала в Сензигахаре большую, чем во мне, угрозу. Поэтому уже какое-то время она мной, словно стеной, отгораживалась от Сензигахары. Ну, это видно невооруженным глазом. Просто так люди не закрываются людьми друг от друга. К тому же она явно избегает даже глядеть на Сензюгахару. Так что я чувствую себя третьим лишним. Хотя Сензюгахара и сама полностью игнорирует Хачикудзи. Когда говорила «сюда» или «пойдем здесь», то обращалась исключительно ко мне. Так что обе хороши. Ну и жутко же оказаться зажатым между этими двумя. Однако, учитывая всю эту ситуацию, если спросить, думаю, Сензюгахара ответит скорее «не знаю», чем «не люблю детей» или «мне трудно с детьми». Его продали. И я, конечно, не думала, что дом останется, но проложить здесь дорогу навевает грусть. Ну, по-другому не бывает. Мне оставалось лишь согласиться. Не хватает воображения. По всему пути от парка смешались старые и новые дороги. Да и карта на стенде как-то сильно отличается от реальной разметки. Я здесь не особо-то ориентируюсь, так что уже как-то подрастерял весь свой пыл. Ничего не поделаешь. Города меняются, как и люди. Фу. Сензюгахара глубоко выдохнула. Это заняло слишком много времени. Пойдем, Арараги-кун. Ты в порядке? В порядке. Ну хорошо, пошли, Хачикудзи. Хачикудзи молча глубоко кивнула. Наверное, думает, что голосом может выдать свое местоположение Сензюгахаре. Мы пошли, я и Хачикудзи. Кстати, было бы неплохо, если б ты отпустила мою ногу, Хачикудзи. Идти ж неудобно. Ты прям Даккатян какая-то. Игрушка-обнимашка. Скажи что-нибудь, хорош молчать. Под моим давлением Хачикудзи наконец заговорила. Арараги-сан, я цепляюсь к твоей великанской ноге вовсе не потому, что мне этого хочется. С силой отлепил ее. Оглушительное чпок могло бы прозвучать, но нет. Это жестоко! Я в ПТА пожалуюсь! ПТА? ПТА – это суперорганизация. Любой несовершеннолетний бессилен против них. Они тебя одним пальцем уделают. Пальцем? Боюсь. Кстати, сама-то знаешь, что этот ПТА значит? Хачикудзи снова замолкла. Похоже, не знает. Хотя я не лучше. Ну, на этом закончим сей докучливый спор. ПТА – это Parent Teacher Association. Означает собрание учителей и родителей. Ответила спереди Сензюгахара. Есть еще из медицины подкожная транслюминальная ангиопластика. Но не думаю, что ты спрашивал об этом. Так что собрание учителей и родителей верней. У меня было смутное чувство, что здесь замешаны родители. Но приплести сюда и учителей... Сензюгахара, ты настоящий эрудит. Это просто ты полнейший профан, Арараги-кун. Про профана я не в силах возражать, но полнейший – это уже лишнее. Правда? Тогда заменим на ужаснейший. Даже не обернулась. Похоже, она немного не в настроении. Сторонний человек вряд ли почувствует разницу между нынешней Сензюгахарой и Сензюгахарой, сыплющей свои обычные оскорбления. Но я после продолжительных душевых процедур ее брани каким-то образом уловил различие. И дело не в ее словах. Просто обычно, или даже когда она в хорошем настроении, Сензюгахара наседает куда сильнее. Хм, что ж такое? То ли потому, что ее дом теперь стал дорогой, то ли опять я виноват. А может и все сразу. Ладно, помимо всего этого жестокого обращения с детьми, наш разговор с Сензюгахарой прервался на середине из-за Хачикудзи. Сензюгахара же сама начала тот разговор. Думаю, нормально, что у нее неспокойно на сердце. Но раз такие пироги, то нужно проводить эту девочку, Хачикудзи моей, а потом изо всех сил постараться приподнять настроение Сензюгахаре. Можно пообедать вместе. Или сводить ее по магазинам. Или, если останется время, можно сходить куда-нибудь повеселиться. О, да, отлично. Из-за сестры возвращаться домой не вариант, так что почему бы сегодняшний день не провести с Сензюгахарой? К счастью, у меня сейчас достаточно с собой... Эй, это что за раболепие? Сам себя поражаю. Кстати, Хачикудзи. Слушай, Арараги-сан. Этот адрес. Вытащил блокнот из кармана, который все еще не вернул Хачикудзи. Это что вообще за место? И что ты там ищешь? Мне как провожающему хотелось бы узнать, не говоря уже о том, что веду девочку, гуляющую одну. А, не скажу. Я воспользуюсь правом хранить молчание. Вот же нахалка. Кто вообще сказал, что дети чистые и невинны? Не расскажешь, не пойду с тобой. А я и не просила, сама дойду. Но ты же потерялась. Ну и что? Знаешь, Хачикудзи, на будущее. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить кого-нибудь другого. Это подходит только слабовольным людям вроде тебя, Арараги-сан. Можешь хоть до пенсии полагаться на других. А мне не нужно. Для меня это как обычный торговый автомат. Ну и какие сегодня расценки? Не впопад поддакнул я. Ну, с точки зрения Хачикудзи, я вполне возможно просто сую нос не в свое дело. В начальной школе я тоже верил, что могу все сам. Был уверен, что мне нет нужды просить чьей-то помощи, или скорее, что мне ни за что не понадобится чужая помощь. Могу все сам. Такое попросту невозможно. Я понял, барышня. Прошу, расскажите мне, что же находится по этому адресу, пожалуйста. Ни грамма искренности. Вот же упрямится. У меня две сестры-среднеклассницы, и они обычно клюют на эту удочку. Хотя у Хачикудзи такой сообразительный вид, так что, наверное, лучше не стоит относиться к ней как к глупому ребенку. Ну и что ж делать? Идея. Я достал из заднего кармана бумажник. У меня же достаточно с собой. Миледи, а если я дам денег на карманные расходы? Ура! Что угодно расскажу! Глупый ребенок. Ну реально глупый. Думаю, история еще не знает детей, похищенных таким способом, но у Хачикудзи, похоже, есть все шансы стать первой. По этому адресу живет Цунадо-сан. Цунадо? Это фамилия такая? Прекрасная фамилия! Как-то даже агрессивно ответила Хачикудзи. Понимаю, неприятно, когда о имени твоего знакомого так отзываются. Но вот кричать совсем не нужно. А то истеричкой могут назвать, или чем похуже. Хм, так вы как-то знакомы? Родственники. Родственники, значит. Выходит, она одна идет в гости к родственникам. Или родители совершенно не следят за ней. Или Хачикудзи тайком сбежала, не уведомив папу с мамой. Хоть истоков мы не знаем, но вне всяких сомнений воскресное приключение этой девочки потерпело крах на полпути. Она тебе близкая кузина? Судя по этому рюкзаку, у тебя вышла нехилая прогулка. Вообще такое лучше устраивать на золотой неделе. Или у тебя есть особая причина, чтобы ты пошла сегодня? Что-то типа. Впредь лучше проводи день матери дома, с родителями. Хотя, кто бы говорил. Братик, вечно ты такой. Ну такой, что плохого-то? Не хочу говорить об этом с тобой, Арараги-сан. Да будто ты что-то знаешь. Кое-что да знаю. Без причины. Просто слушать мои нравоучения ей будто физически неприятно. Жестоко.